Муртаза Паша на другой день послал важных беев к адмиралу, и беи сказали: «Мы вас, москвитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте с сушей на бабу». Адмирал Головин только надулся, испугали. И ставший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построение, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Откажи таким нахалам! Надеясь на одного Аллаха, Муртаза Паша затягивал переговоры. Шлюпка подошла к турецкому адмиралтейскому кораблю. На борт поднялись Корнели Крейц и двое гребцов в голландском матросском платье — Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гасан Паша важно вышел из кормовой каюты. Был в белом шелковом халате, в челме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил палец к колбу и груди. Корнели Крейс снял шляпу, пятясь повел перьями перед Гасаном Пашой. Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек, охолощенный повар, принес на подносе блюдца со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть больше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гасан Паша спросил про здоровье царя. Корнели Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гасан Паша низко склонился над столом. «Аллах хранит дни султанского величества!» Глядя печальными глазами мимо Корнели Крейса, сказал: «В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могучие корабли. Пушки на них столь велики, могут даже бросать каменные ядра в 3 пуда весом». Корнели Крейс, прихлебывая кофе: «Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по 18 и по 30 фунтов весом. Он и пронизывает неприятельский корабль сквозь оба борта». Гасан Паша чуть поднял красивые брови. «Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы, лучшие друзья Турции». Корнели Крейс со светлой улыбкой: «О, Гасан Паша, люди служат тому, кто больше дает денег». Гасан Паша важно наклонил голову. «Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Московией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете». Гасан Паша задумчиво: «Откуда у царя столько кораблей?» «Господин вице-адмирал, московиты выстроили их сами в 2 года». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — качал челмой Гасан Паша. Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гасан Паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней, чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту в бочку, другой навострил глаз на английскую скорострелящую пушку. Но из вежливости Гасан Паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу. Корнели Крейс просил позволения съехать на берег, купить фруктов, сласти и кофе. Гасан Паша, подумав, сказал: «Пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу». «Много ли тебе нужно кофе?» «Червонцев на 70». «Абдулла Алла!» — крикнул Гасан Паша, топнул пяткой. В перевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гасан-паша удобнее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки отсчитывать меры, приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна, полузакрыл глаза. «Это кофе лучшего урожая на Яве». «Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты хороший человек», — нагнувшись к его уху. «Не хочу тебе зла. Отговори московитов плыть морем. У берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест». «Зачем плыть вдоль берега?» — ответил Корнели Крейс. «Нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный». Он отсчитал 70 червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнели Крейс крикнул сурово. «Эй, Петр Алексеев, здесь!» — торопливо отозвался голос. Петр, за ним Алексашка, выскочили из люка на обоих красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел за руль. Шлюпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнущиеся весла, весело скалили зубы. С прибойной волной шлюпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город. А если нужна какая, купчишки принесут сюда в шлюпку всякие товары. У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка, держа поднятый торчком весло, «Минхерц, да скажи ты, подойдем флотом на пушечный выстрел в самом деле?» «Не пускать — это их право, это крепость», — сказал Корнели Крейс. «Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно».